Развод. Ложь длиною в 20 лет. Глава 1. «Оксана Сергеевна, здравствуйте. Мы договаривались о встрече», — говорит высокая стройная блондинка, примерно моего возраста, когда я открываю дверь в свою рабочую квартиру. «Да-да, вы Инна Витальевна, а это должно быть Костя, которому нужен репетитор. Проходите», — говорю я с радушной улыбкой, впуская их в квартиру. Я даю частные уроки школьникам, чтобы подтянуть им русский язык и литературу. Обычно я закрываю набор еще до начала учебного года, но Инна Витальевна аж в конце марта, под конец учебного года, так горячо умоляла позаниматься с ее сыном, что я не смогла отказать и пригласила его к себе хотя бы для тестирования. Внимательно оглядываю стоящего за плечом матери молодого человека, угрюмого такого, с россыпью прыщей в районе пробивающейся на лице растительности. Симпатичного, черноволосого и черноглазого. Особенно бросались в глаза его чуть раскосые миндалевидные темные глаза, точь-в-точь, как у моего мужа Рената. Посетители проходят в комнату, которую я отвела под классную, тут даже доска есть. Я превратила доставшуюся мне от бабушки квартиру в мини-школу. «Как у вас тут все удивительно устроено!» тянет Инна Витальевна, оглядываясь. «Неужели репетиторство такое прибыльное, что ради него стоит держать целую квартиру?» Я вскидываю брови. Вопрос коробит бесцеремонностью. Инна Витальевна — ухоженная женщина. Запах ее модного дорогого парфюма сразу заполняет всю квартиру. У нее брендовая сумка и туфли под легким весенним плащом. Я не могу понять, с какой целью она интересуется моим заработком. На налогового инспектора она не похожа. Да и вообще, я самозанятая и всегда вовремя плачу налог. Выбиваю все чеки и на всякий случай беру данные плательщика. Мне нет нужды скрывать доходы от налоговой. Я вообще работаю, чтобы не скучать. Мой муж отлично зарабатывает. Мы не нуждаемся в деньгах. Присаживайтесь. Давайте познакомимся поближе. С трудом сдерживая раздражение, игнорирую бесцеремонный вопрос и указываю на парту. Сама сажусь за свой стол. Однако Инна Витальевна достает из сумочки свидетельство о рождении сына и кладет его передо мной, прежде чем сесть. Вообще-то я верю людям на слово, но раз уж мне дали документ, я автоматически его открываю. Читаю. Орлов Константин Ринатович. Надо же, и похож, и отчество, как имя моего мужа. Возраст. Буквально через месяц исполнится 14 лет. Мать. Орлова Инна Витальевна. Отец. Прочерк. Место рождения – город в Подмосковье, откуда родом и мой Ренат, и где живут мои свекр и свекровь. Внезапно начинает невыносимо болеть голова, словно кто-то забил гвоздь в висок. Сердце сжимается в предчувствии чего-то очень и очень плохого. Я бросаю на Инну тревожный взгляд, а она так многозначительно смотрит и едва заметно приподнимает уголки губ зловещей усмешки, что у меня в глазах мутнеет и в груди все покрывается холодом. Эта женщина сейчас пытается сказать мне, что Костя сын моего мужа? Рената? Инна Витальевна окидывает Костю быстрым и каким-то равнодушным взглядом. «Костя, знаешь, здесь, наверное, будет скучно. Подожди меня внизу, на лавочке. Я позвоню, когда мы закончим». Костя не спорит. Хмуро кивает и, шаркая кроссовками, выходит из комнаты. Я провожаю его взглядом до двери и перевожу взгляд на его мать, пытаясь уловить хоть какую-то эмоцию на ее лице. Но на нем лишь холодная отстраненность. «Ну вот, теперь мы можем поговорить по душам». Инна Витальевна снова улыбается, но эта улыбка кажется мне оскалом. «Как вам, Костик? Симпатичный мальчик, правда? Весь в папу». И я молчу, не знаю, что сказать, чувствую, как кровь отливает от лица. «Я, конечно, понимаю, что вы сейчас в шоке», — продолжает Инна, «но у меня не было другого выхода. Я должна была вам рассказать». Она достает из сумки элегантный портсигар, тонкую сигарету и золотую зажигалку. «Вы не против?» — спрашивает, но уже чиркает зажигалкой, наполняя комнату едким запахом табака. «Против! Зачем вы здесь?» Наконец выдыхаю я, стараясь сохранять хоть остатки спокойствия. «Я хочу, чтобы вы ушли от Рената». Ее слова звучат как приговор. «Простите?» — переспрашиваю, не веря своим ушам. «Все просто, Оксана Сергеевна. Косте скоро 14. Надо паспорт получать. Ренат обещал дать ему свою фамилию, но... Я его знаю, он этого не сделает, пока у него есть вы, законная жена. Хотя он давным-давно живет на две семьи. А мне это надоело. Я хочу, чтобы он был только моим. К тому же, Косте нужен законный отец рядом гораздо больше, чем вашей с ним дочери». Инна затягивается сигаретой, выпуская дым прямо в мое лицо. Плевать она хотела, что я не позволила ей курить. «Вам лучше уйти». Цежу я и поднимаюсь, тяжело опираясь на стол ладонями. «Вы же видите, что у вас с Ренатом давно нет ничего общего. Вы живете как соседи. Он пропадает в командировках. Вы пропадаете со своими учениками. Зачем вам этот брак?» Инна тушит сигарету в стоящем на парте стакане с водой. «Я всегда держу воду для учеников. Вдруг им попить захочется». «Не ваше дело. Уходите!» «Я знаю Рената как облупленного. Он никогда не уйдет сам. Он слишком любит комфорт и стабильность. Поэтому я и решила прийти к вам». Она смотрит мне прямо в глаза, не отводя взгляда. «Я знаю, что вы сильная женщина. Вы сможете начать новую жизнь. А я, наконец-то, смогу гарантировать Косте наследство». В ее голосе нет ни раскаяния, ни сожаления. Только холодный расчет и уверенность в своей правоте. «Вы сумасшедшая», — шепчу я, чувствуя, как во мне поднимается волна гнева. «Может быть», — равнодушно отвечает Инна. «Но я добьюсь своего. Ренат будет моим. А вы просто должны уйти. Это в интересах всех». Она встает и направляется к выходу. «Подумайте над моими словами, Оксана Сергеевна. Я уверена, что вы примете правильное решение». Бросает уже от двери и уходит, оставляя меня в полном оцепенении с плавающим в стакане окурком и с ощущением, что в мою жизнь вторглись, чтобы перевернуть ее с ног на голову.